Степан примостился на лавочке возле чужой ограды и сгорбился. Здесь его и отыскал Никифор Петрович. Осторожно тронул за плечо. Накинь полушубок, а то прохватит. Да вставай, пойдем, пойдем, пойдем. Нечего под чужими заборами ошиваться. Степан натянул полушубок и двинулся вместе с Никифором Петровичем к дому. Осторожно открыв и закрыв калитку, чтобы не звякнула защелка, Никифор Петрович ухватил Степана за рукав и потащил в огород, к бане. — Тама, пока посидим, — объяснил он. — И бабы, глядишь, утихомирятся, и тебе отпыхаться надо. А то все гам да шум, разве толк будет? В бане резко и горько пахло старыми березовыми вениками. В темноте, нашаривая на окошке лампу, Никифор Петрович нечаянно уронил тазик, и он с грохотом звякнулся на пол. — Мать твою, понаставили тут! — нашарил лампу, черкнул спичками, и желтый язычок пламени затеплился под его ладонью, расталкивая темноту, а когда зажег лампу и вставил в нее стекло, баня тускло светилась, и в ней, холодной, даже повеяло теплом и уютом. Степан с размаху опустил кулак на толстую, гладкую плаху полка. Даже если сшибут его и вдавят в землю, смеяться над ним духу не хватит. — Ты что? — опешил Никифор Петрович. — Ах, думать много стал. Жил до шарихи и ни о чем не думал. Как говорится, не болит голова у дятла, долби да жуй. А теперь заклинило аж, качан пухнет, все про жизнь нашу думается. Никифор Петрович посопел, глянул на Степана и полез за куревом. — На то и голова человеку дадена, чтобы думать. Я вот тоже возьмусь иной раз свои мыслишки раскладывать. Раскладывай, раскладывай, до того да раскладывай, что тошнехонько. Вот... С нашими мужиками хотя бы в твоем деле. Суки они, а не мужики. Дерьмо они, мужики, зло перебил Степан. Нет, ты погоди, парень. Прежде чем ругать, понять надо. А что тут непонятного? Шумнули они, как зайцы, каждый под свой куст. И нос боятся высунуть. Не в боязни дело. Не верят они, что толк будет. Вот в чем загвоздка. Ты меня... Не перебивай, послушай. Каптюгин — седьмой директор на моем веку. Седьмой. И всех нам привозили и назначали. Развяжут мешок, кота выпустят. Глядите и слушайтесь. Четвертым у нас Ивановский был. Ну, все мужик под себя греб, дыхнуть нельзя было. Зашумели мы как-то на общем собрании. Не хотим, дескать, давайте другого. Шиш. Не мытьем, так катаньем. Из области понаехали, из райкома, неделю совещались и измором взяли. Это про нас только в газетах пишут, что мы хозяева. А на самом деле никакие мы не хозяева. Что нам прокукарекают, то мы и подхватывать должны. Или вот еще пример с газопроводом этим вшивым. По моей ведь земле, если разобраться, его тянут. Я на ей всю жизнь прожил. Ну, спросили бы для приличия, как вы, граждане, на это дело смотрите? Держи карман шире. Бегут и запинаются, мое мнение узнать желают. А мое мнение такое. Сами в трусах дароватых, а все ревем, кому помочь. А мужик наш умный, он тоже мыслить умеет. Куда там твоему стратегу? Он, мужик, как рассуждает. Раз я ни хрена не значу, то и пропади оно все пропадом. Лучше я сам о себе буду заботиться. Шкурки припрячу, да продам повыгодней, ребятишек в город вытолкну, да выучу. А старость придет, пенсией и так обеспечит. Ну, и теперь сам посуди, зачем мужику в таком положении за тебя голову подставлять, а? Да и дело твое, Степан, прям скажу, дохлое. Да жмут тебя, Пережогин с Каптюгиным, поверь мне, старику. Ух! Заревел Степан и соскочил с полка. Иисусики чертовы! После третьего стакана правду говорите, а как протрезвеете, так фигу в карман, хитроумцы. Нет, мало на вас ездили, мало. Вам всю деревню надо тракторами распахать, чтоб задницу чесать начали. Да ты, это самое, не шуми, — успокаивал его Никифор Петрович, — не шуми. Я не к тому разговор затеял, чтобы шуметь, я убедить хочу. Убедили меня, без тебя убедили. Степан выскочил из бани и шарахнул дверью. Баня глухо ахнула, и это был последний звук, который он услышал, очутившись под высоким густозвездным небом в самой середине глухой апрельской ночи. Безмолвствовала деревня, безмолвствовал зимник, неясные тени с темно-голубым отливом плыли по холодным осевшим снегам, и казалось, что над землей, то припадая к ней, то поднимаясь, медленно и величаво кружат странные невиданные птицы. За завтраком никто не сказал ни слова. Шум вчерашнего скандала потух, как гаснет жаркий костер, сожрав все дрова и ветки. Пламя скукожилось и опало, а само кострище покрылось серым пеплом. Но под ним остались, не затухли, горячие угли с красными прожилками. Стоит лишь подбросить сушняку, стоит лишь дунуть легонькому ветру, сдернуть пепел с углей, и пламя с новой силой выметнется наверх выше прежнего. Но ветра пока не было. Негромко шлепала спадающими тапками Анна Романовна, подавая на стол. Также негромко звякали тарелки и старые ходики, опуская все ниже обрезлую гирьку. Сноровисто делали свою обычную работу, отчакивали время. Торопливо, словно за ним гнались, низко наклонив над тарелкой голову, Степан хлебал, обжигаясь горячий суп, и старался не смотреть на жену. За сегодняшнюю ночь Лиза поблекла. Под красными зареванными глазами залегли темно-синие полукружья. Волосы были не причесаны, а пухлые, всегда улыбающиеся губы вот-вот готовы были задрожать от едва сдерживаемого плача. Пришибленная сидела она за столом, безвольно опустив покатые плечи и тупо глядя перед собой невидящими глазами. Забыла про ложку в руке и даже не притронулась к супу. Никифор Петрович и Анна Романовна поглядывали на дочь с плохо скрытой жалостью, украдкой вздыхали, и от негромких стариковских вздохов становилось за столом еще тягостней и муторней. Степан хлебал и хлебал суп, упорно не поднимая глаз. Он виновник, он главная причина, что в доме все поехало наперекосяк, что сидит после бессонной ночи Лиза, совсем не похожая на саму себя, жестко вырванная из прежней спокойной жизни и брошенная в воронку досужих сплетен, разговоров, постоянного напряженного ожидания с одним единственным вопросом — а дальше? И ради нее, ради своей дочери, уговаривал вчера Степана Никифор Петрович отступиться и не вылезать поперек дороги Пережогину. Родная кровь, дитя любимое, как ни крути, а жалко. Все это Степан понимал. Понимал, что он виноват, и все-таки вины за собой не чувствовал. И еще с горечью думал, почему же они, самые близкие ему люди, не могут понять его? Почему? Брала обида на Лизу, что она не хочет подставить свое плечо, уходит в сторону, а он остается совсем один. Ни справа, ни слева, ни сзади никого нет. Может быть, попытаться еще раз рассказать? Поднял голову от тарелки, обвел взглядом домашних, сидящих перед ним, и не сказал. Не поймут, не захотят понять. Молчком дохлебал суп, молчком оделся и молчком ушел. Степан выбрил на зады огородов и укрылся в своей бане. Расстелил на полке полушубок, вытянулся на нем, закинул руки за голову и закрыл глаза. Сил не было. лежал и даже не мог пошевелиться, чтобы поправить полушубок, в кармане которого валялся слетевший с рукоятки молоток, и больно давил на спину. Время остановилось. Жизнь поблекла и замерла, и в мире остался теперь для Степана лишь один единственный уголок, где он мог показать свою слабость. Это вот маленькая, холодная, с горьким запахом березовых веников банька. А мыслей, как и сил, тоже никаких не было. Пустота. Степан иногда открывал глаза, бессмысленно разглядывал низкий темный потолок, трещины на нем, едва прилипших к толстым доскам ссохшихся березовых листочка. Это была не передышка, это было полное отупение. В бане его и разыскал Никифор Петрович. Плотно прихлопнул за собой двери, приглушенно кашлянул в кулак и виновато сообщил: «Тебя, Степан, в контору зовут. Уборщица два раза уже прибегала». Помолчал, потоптался и добавил: «Коптюгин ждет». Степан слез на пол, и пол у него под ногами закачался, как у больного. Никифор Петрович порывался что-то сказать и сдерживался. Понимал, наверное, что никакие советы сейчас зятю не нужны. Не было в теле привычной упругости и силы. До конторы Степан добирался долго, часто останавливался посреди улицы и отдыхивался, как немощный старик. Тягучее, липкое безразличие наползало на него, стягивало по рукам и ногам. Степан шел, и ему казалось, что он на ходу засыпает. Коптюгин был в кабинете. Увидев Берестова, сложил губы трубочкой, изломал белесые реденькие брови и пальцем поманил к столу. — Подходи, друг Ситный, подходи. Я тебе хорошую новость скажу. Только слушай внимательно. Втянув живот, он открыл ящик стола, вытащил оттуда бумаги и закрыл ящик обратно. — Внимательно слушай. Итак, первое. Докладная Селиванова. 3,5 дня прогулял ты, голубчик, без уважительной причины. 12, 17, 20 и сегодня. На все 3 дня, кроме сегодняшнего, Степан отпрашивался у Алексея, когда ездил в райцентр, и тогда же они договорились, что он потом отработает. Но говорить об этом Коптюгину не стал, бесполезно. Да и полное безразличие ко всему одолело его окончательно. Даже языком шевелить не хотелось. А Коптюгин выложил вторую бумагу и продолжал дальше. «Имеется у нас еще коллективное письмо, которое будет завтра утверждено на общем собрании. Зачитывать не буду. Просит коллектив освободить от кляузника». И последнее. Поверх бумаг он положил листок с лиловым треугольным штампом. «Справка о нанесении мне побоев. Вчера. В этом самом кабинете. Справка настоящая, без всяких подделок, можешь убедиться». Степан тупо молчал. «Но я, Берестов, мужик покладистый». Коптюгин широко улыбнулся прежней добродушной улыбкой. «Я тебя пожалею и отпущу, как раньше говорили, с Богом. Давай-ка бери ручку и пиши заявление по собственному». Степан взял со стола синюю шариковую авторучку, повертел ее в руках, подвинул к себе чистый лист бумаги и написал заявление. «Прошу уволить меня по собственному желанию». «Ну вот». Коптюгин облегченно вздохнул и вытер ладонью лоб. «Ну, вот, Берестов, давай так миром и кончим. Ступай на все 4 стороны, и не будем друг на друга зла держать». Заскрипела, пропуская Степана на крыльцо, дверь конторы. Ее протяжный скрип оборвался коротким хлопком, похожим на приглушенный выстрел. И этот хлопок-выстрел окончательно выбил остатки надежды, которая трепыхалась и пыталась выжить даже после того, как Степан расписался вздрагивающей рукой под своим заявлением. скрипах, и все, шабаш, точка. Он спрыгнул с крыльца, сдернул шапку, зафитилил ее изо всей силы вверх и захохотал. Шел по Шарихинской улице, уже освещенный редкими фонарями, запрокидывал голову и хохотал, бестолково размахивая обеими руками. Изредка ему попадались навстречу сельчане, испуганно шарахались в сторону, потом останавливались, оборачивались и подолгу провожали удивленными взглядами. Степан их не видел, мутная пелена плыла в глазах, и он продолжал надсаживаться громким лающим хохотом. Хотел и не мог остановиться. — Степа, Степа, ты что, Степа? Степа, замолчи! Степа! Словно очнулся от негромкого плачущего голоса. В глазах прояснилось, и, продолжая хохотать, он увидел перед собой Лизу, раскосмаченную в одном халатике с короткими рукавами и с дрожащими горестно изломанными губами. Только губы жили на остановившемся, закаменевшем от страха лице. Она цепко держала его за отвороты полушубка и настойчиво притягивала к себе, как будто хотела вжать в свое тело и прикрыть. — Замолчи, Степа! — еще раз уже шепотом с прежним дрожанием губ попросила Лиза, и Степан осекся и замолчал. Издали, не подходя, на них молчаливо смотрели люди, а они продолжали стоять на том же самом месте, вглядываясь друг в друга совершенно новыми глазами и заново узнавая друг друга. — Ты не бойся, Степа, я же с тобой. Я и Васька, мы с тобой. Он хорошо слышал и понимал ее слова, не только сами слова, но и то большее, что еще скрывалось за ними. Снял с себя полушубок, осторожно накрыл им Лизу и тихо заговорил. — Пойдем. Пойдем домой, вон как замерзло. И они пошли, крепко держась за руки, словно малые дети. Дорога, расхлестанная колесами и гусеницами, напоенная влагой талого снега и булькающая, как жидкая каша, круто ныряла к реке, выгнув на середине спуска свой грязный горб. По дороге ползла надсадно подвывая машина, ее фары выстреливали через мутные стекла желтым светом. Свет высекал из потемок человека, который шел впереди по обочине, брезентовый плащ с разметающимися полами и черную шапку, глубоко надвинутую на голову. Машина сигналила, однако человек не оглядывался. Тогда сильнее ревел мотор, сухо щелкала скорость, но грязь была цепкой, и они спускались вниз, человек и машина, держа между собой прежнее расстояние, подвигаясь все ближе и ближе к незатоптанной полоске берега. Ночь клонила на вторую половину. Чешуя слоистых облаков плотно залепила небо. Сквозь березовую занавесь, не прорываясь из-за земли, маячила луна. Тяжело колебался ощутимо влажный воздух. В этом воздухе, как в поту, совершалась под высоким небом привычная на вечном годовом круге работа. Еще вечером взломала на реке лед, и теперь властвовал над округой тугой гул. Волнами накатывала от реки и расходилась, пробивая глушащую влагу, дальше и дальше, на многие километры хватало начального порыва. Льдины схлестывались, крошили и ноздреватые бока, и грузно, через силу, сплывали вниз по течению. Вода, одичалая от свободы, выкидывалась из берегов, рвалась на сушу, словно хотела перемахнуть высокий яр и кинуться вслед ледоходному гулу. Весеннее буйство правило землей и водой. Машина прижалась к обочине, нащупала мель в грязи и прибавила ходу. Поравнялась с человеком в плаще, круто дернулась вправо, взлетела на бровку и, перегородив обочину, замерла. Кашлянул и заглох мотор. Щелкнула дверца, и на землю тяжело спрыгнул водитель. Облака неожиданно раздернулись, и в проран вынырнула луна. На машине заблестело тонкое жало антенны, указывающей в небо. Еще не обретя равновесия, антенна покачивалась, и по ней ползали отблески. Человек в плаще и водитель, сойдясь почти вплотную лицом к лицу, крепко подпирали сапогами землю. Стояли так, словно готовились к драке. Для нее не хватало лишь последней и малой искры. Пережогин, выскочив из машины, стоял перед Степаном Берестовым, перед человеком, который мешал ему жить. И будет мешать, понимал Пережогин, всю оставшуюся жизнь, если он не доломает упорного и непонятного ему мужика. Придвинулся еще ближе, увидел старый набрякший шрам на лице Степана и, хрипло, стараясь унять прыгающий голос, предложил: — Слушай, Берестов, у меня ружье в машине. Возьми, возьми и грохни меня, убегать не буду. Помнишь, грозился? Вот и будет развязка нашему клубочку, а? И бросил руки на шершавый брезент плаща, ухватил Степана за плечи, пытаясь рывком подвинуть его к машине. Но под ладонями взбухла такая яростная ответная сила, что он оставил свою затею и отступил на шаг. С днища машины стекала грязь и глухо шлепалась. Катился гул ледохода, качался тяжелый и влажный воздух. Вечное обновление совершалось на земле, обещая скорую летнюю благодать, а эти двое, захлестнутые враждой, ничего, казалось, не замечали и не слышали. «Берестов, мы же с тобой одного корня, мы с тобой работяги северные, ты же не мужик замшелый, жизнь посмотрел, руками пощупал. Что с тобой случилось?» Из-за пары лосей шум поднял. Да ты ли это? Я? Только другой. У меня нынче глаза другие. Да какие к черту глаза, если ты ни рожна не видишь? Ты хоть понимаешь, с кем связался? Я Пережогин. Пережогин! Я обкомовским кадром голову отворачивал за месяц. На коленях ползали, прощения просили. А ты кто? Ты против кого пошел? У кого на дороге встал? У меня власть. Вот над всем этим, — он махнул рукой, словно очерчивая пространство, какое было вокруг. Власть! Я любого здесь в порошок сотру. Широкая черная борода Пережогина вздрагивала, в ее разъеме взблескивали крепкие, словно отлитые зубы. От осадистой фигуры веяло силой и мощью, но в голосе, твердом и напористом, слышалось отчаянное непонимание. Не понимал Пережогин, хоть убей, не мог понять человека, стоящего перед ним. Зато Степан его хорошо понимал. Попроси он сейчас прощения, покайся, скажи, что с дуру наломал дров. Затмение нашло. Когда попытался остановить Пережогина, и все сразу встанет на свои места. С одной лишь малой разницей. Он подчинится Пережогину, как только откроет рот, чтобы попросить прощения. Навсегда останется в его власти. Степан этого сделать не мог. Что угодно, только не это. Он и впрямь стал другим человеком, чего не замечал Пережогин или не хотел замечать. Я же тебя задавил, полностью задавил. На что ты надеешься, а? Вообще, чего ты хочешь? Хочу, чтобы ты орал вот так, чтобы знал. Нет у тебя полной власти и не будет. Ты еще вот за эту землю ответишь, с тебя еще спросится за нее. Не думай, что выскользнешь. Спросится. Подожди немного. Да что твоя земля? Она что, перевернулась? Вот стоит. Ни черта ей не сделается. Земля, недавно освободившись от снега, влажно поблескивала под луной, принимала на себя обновление и надеялась залечить, затянуть травой свои шрамы, которые рассекали ее, еще недавно нетронутую, вдоль и поперек. Извиваясь, сползли вглубь тайги разбитые дороги, скатывалась и ныряла под воду стальная труба газопровода, а обе стороны от нее, вправо и влево, были распластаны просеки, зияли воронки. Валялся вырубленный и просто вывороченный из земли лес. Деревья безмолвно задирали вверх скрюченные корни, и всюду было навалено и набросано железо, катушки с тросами, бочки из-под горючего, балки, трубы, прицепы. Казалось, что весь этот развал, облитый неверным светом, видится в дурном сне, но он был наяву, как наяву шумела непорушенная еще река. На все это Пережогин смотрел прямо. Он знал, иначе не может быть. Везде, где он работал, было так. С него требовали, на него давили, давай-давай, без конца. Жил как под прессом. И чтобы пресс этот не раздавил его, Пережогину вручили власть над землей, которую он топтал своими сапогами. И он властвовал над землей, над людьми. Пресс он мог терпеть только тот, который сверху. Если же пытались давить снизу или сбоку, рушил, сбивал с ног, как сбил с ног Степана. Сбить-то сбил, но чувствовал себя побежденным, не мог доломать до конца упрямый и крепкий стержень. Вот он, Берестов, стоит, уверенно расставив ноги, и даже следа растерянности или страха не мелькнет на лице. «Но зачем тебе это?» «Объясни, втолкуй. Неужели я в жизни меньше твоего понимаю?» Берестов, которого он раньше понимал и видел насквозь, слава богу, нагляделся на северный народ за 15 лет. Изменился, стал исповедовать какую-то иную веру, и Пережогин тщетно пытался ее постигнуть. Искал скрытый смысл, выгоду, и не находил. Так что же все-таки случилось? Неужели его пережогинская вера слаба, что не может победить другую? — Не может быть! — схватил Степана за плечо. — Объясни, как тебе в башку упало со мной бороться? — Думал победить? — Скажи, я пойму. Степан сбросил с плеча пережогинскую руку. — Не поймешь, ты же слепой, как свинья у корыта, лишь бы хлебово было. На сегодняшний день, а там хоть огнем гори. Ты и Халёбова, а больше ничего. А у корыта я стоять не хочу и не буду, как ты меня не пихай. Не буду на твою мерку жить. Поганая она. Хватит, пожил. Заревел Пережогин и затопал ногами. Это я-то свинья. Да я жил, как тебе не снилось. — Это ты из навоза не вылез! Ты там хрюкаешь! — Чего тогда за мной бегаешь? Сегодня и то подкараулил. Ждешь, когда в ноги упаду. Слабая у тебя душа, Пережогин. Упору в ней нет. Тетешкаешься со своей властью. А душа слабая. Сам про это знаешь. Пусти. Степан отодвинул Пережогина, обогнул машину и стал спускаться к реке. В последние ночи, мая с бессонницей, он часто стал приходить сюда, подолгу сидел на поваленной карче и заново обдумывал свою жизнь, оставляя в прошлом, в прожитом без малого 2 года, которые так резко его переменили. За спиной рванул выстрел. Степан сбился с шага и обернулся. Разрывая гул ледохода, снова грохнуло. Пережогин, подпрыгивая и топча сапогами землю, выдергивал из ружейного ствола пустые гильзы. — хрипло орал и всаживал в небо дуплетом один заряд за другим. Расстреляв все патроны, бросил ружье в машину и уехал. Эхо выстрелов сразу стерлось, а вот хриплый задавленный крик долго еще блукал по берегу, не находя приюта.